случилось это после войны, года через 3 или через 4, в канун ленинских дней. Было тогда с Большаковым в ссоре, не помню уж почему. Ну и вот в канун ленинского дня мне звонок. 1 часа ночи. Михаил Ильич, вот приезжайте сейчас в комитет, очень важное дело. Я говорю, как сейчас, у меня и машины нет. Машина уже за вами вышла. Ну, думаю, раз Михаил Ильич, значит, наверное, все в порядке, что-нибудь хорошее, потому что, когда плохо, тогда он меня товарищ Ром называл. Поехал. Приезжаю в знаменитый Гнезденковский переулок, поднимаюсь, из просмотрового зала знакомые голоса. Что такое? Крутят «Ленин в октябре». В чем дело? Кузаков смотрит. Вы пройдите к Ивану Григорьевичу, он вас ждет. Прохожу к Большакову. Тот возбужден, шагает по кабинету, красный, как помидор. Вот, знаете, товарищ Ом, опять, значит, кино у нас выходит на хорошее место, потому что вот придется завтра прибегнуть. Тут вот товарищ Крапченко Михаил Борисович был, докладывал, значит, товарищу Сталину. Товарищ Сталин, он всегда произносил в пониженном тоне, значит, докладывал товарищу Сталину вот программу завтрашнего концерта, а товарищ Сталин ему говорит, что ж, опять Маяковский, опять «Пламя Парижа», а поближе ленинской тематики. А ничего нет? Нет. Ну, значит, опять придется кино. Значит, одно отделение концерта заменить кино. Вот. Вот подумайте какую-нибудь картину ленинскую, значит, из ваших. Значит, «Ленин в октябре» сократить до одного отделения, до 40 минут. Я говорю, Иван Григорьевич, «Ленин в октябре» никак сократить невозможно. Просто немыслимо. Там нет такого эпизода. Вот, пожалуй, «Ленин» в 18 году, ежели взять покушение, там части 2 начало, ну и финал, так вроде получится 4 части на 40 минут. Ну, ваше дело. Тут, знаете, что забавно. Товарищ Сталин его спрашивает, значит, а вы знаете, кто поставил «Ленин в октябре»? А Храпченко мне потом рассказывает, а я и забыл. Ну, брякнул, говорит, Ром, а думай, а вдруг не Ром, что же делать? Нет, оказывается, верно, Ром, вот так. Ну, я за ночь взял, сократил «Ленин» в 18 году, вырезал 4 части, только удивился, вначале моей фамилии нет, идет прямо так. «Ленин» в 18 году, вторые режиссеры Васильев и Арон. Ну, что такое, а куда вообще девалось все остальное? Но потом вспомнил, я стоял вместе с Каплером в одной надписи. Каплера вырезали, меня вырезали. Говорю Большакову, меня там нет. Как нет? Вот да так вот вырезано. А, вырезано. Ну, это мы быстро. Сейчас на хронику позвоним, они в момент какой-нибудь бумажки снимут и вставим. Ну, утром сделано 40 минут. Закончил это все дело. Велели мне к 12 часам приходить в Большой театр, там просмотр. Большой театр, прихожу, там уже собираются певцы, прокашливаются балетные, какие-то чтецы, собирается оркестр. А в большой, в главной, в правительственной ложе, где будет сидеть Сталин и все окружение, сидит незнакомый мне какой-то полковник или генерал, Храпченко и Большаков. Оказывается, это генерал Тетета Власик, начальник охраны Сталина. Власик хмурый, из какого отделения пустите? Я думаю, вместо второго, а кто-то у вас в втором отделении. Ну, «Пламя Парижа», потом, вот, это значит, что-то там еще. Храпченко ему что-то разъясняет. Он смотрит по программе и говорит, вот, балет выгнать, этих певцов выгнать. Кто во втором отделении, всех выгнать. И вообще, Михаил Борисович, я тебе давно говорю, надо делать подземный вход. Я сначала не понял, о чем идет речь. Подземный ход из Кремля прямо в Большой театр. Ну, Храпченко им говорит, да как же делать подземный ход? Большой театр стоит на сваях, 1 000 000 свай. Это технически невозможно. Технически, технически. Надо. Понимаешь? Надо. И чтобы это в последний раз. Надо. Ну, давайте, показывайте, что вы там наготовили. Мы показали 40 минут из Ленина в 18 году. И документы. Значит, тоже моя работа была. Значит, очевидно, это уже было после 48 года. Да, году в 49-м. По-видимому. Живой Ленин, это самый, документы о живом Ленине. По окончании просмотра Власик говорит: документы — это хорошо, а вот этот Ленин в 18-м году длинно. Я говорю: короче нельзя. Ты меня уверяешь, короче нельзя, я тебе говорю: длинно. Мне начинает злость разбирать. Я ему говорю: а я короче не могу. Если вам длинно, товарищ Власик, где хотите, сокращайте сами. Я в твоих интересах. Я тебе говорю: длинно, а там как знаешь. Я же лучше знаю. Длинно. Я говорю: я, короче, не знаю. Большков, вот режиссеры, они всегда так... упрямые режиссеры. Длинно. Я говорю: я не буду сокращать. Ну ладно, там видно будет. Тогда Большков, чтобы замять паузу, говорит: а как назовем? Фрагменты или, значит, отрывки? Фрагменты, говорит Власик. Кто это поймет, твое слово, фрагменты? Вот что, фрагменты. Кто тут будет сидеть-то? Секретари райкомов будет сидеть. Что они понимают, что такое фрагменты? Я говорю: а ты понимаешь, что такое фрагменты? Тот удивился, что я его на «ты». Но ведь и он меня на «ты». Поворачивается, говорит: я-то понимаю. Я говорю: почему же секретари райкомов не понимают? А они не понимают. Отрывки. Так вот, сейчас в типографии, в первой образцовой, там все на взводе у вас? На взводе, говорит Храпченко. Быстро, чтобы через полчаса новая программа была. Отрывки. Все, кто повезет докладывать? Храпченко говорит: да я уж теперь не повезу, теперь видеть кино. Большков говорит: а я при чем? Первое отделение. Концерт. И ты уж вчера докладывал, Михаил Борисович. Почему это я повезу? Теперь кино. Я говорю: разрешите, я повезу. Тогда вдруг Храпченко говорит: ладно, я повезу. Ну, все встают. Тогда я говорю Власику: позвольте, а мне-то ведь тоже надо быть. Разумеется. А билета у меня ведь нету. Ты что ж, говорит Власик Большкову, не обеспечил. Ты ведь ж не знал, что товарищ Рома будет присутствовать. Ну, обеспечь. Да уж, у меня больше нет. Власик посмотрел на меня. Ладно, говорит. Полез в карман, вынул билет. Ложа Бенуара, номер такой-то. Или билетажа, ложа билетажа, номер такой-то. И наверху печать. Служебный. Кладу в карман, говорю: спасибо. Ну, Большков говорит: вот, товарищ Власик, вы, у вас большой кинархив собственный. Вы, товарищ Сталина, снимайте. Понимаете, Михайлович, вот наш... операторы и даже инструктировали товарища Власика. Вот он снимает, товарищ Сталина. Показали бы. Когда надо будет, покажу, говорит Власик. А пока ладно. Снимай все, пленочку мне подкинь. Разошлись. Приехал домой. Решил передохнуть вечером, все-таки смотреть, волноваться. Как я там смонтировал эти четыре части. Правда, надпись действительно вклеили режиссер Ром. Смятую куски бумаги сняли. Музыка икает, но ничего. Но только я расположился поспать. Звонок снова. Что такое? От Большакова. Николаевич, не видно, приезжайте. Приезжаю. Идет какая история. Вот вы вот думаете, это все просто, а это все очень непросто. Вот не поехал я докладывать, а вот Михаил Борисович взялся и опять, значит, неприятности, опять влетел. Что такое? Вот, значит, привез он, показывает программу отрывки из картины «Ленин» в 18-м году. Товарищ Сталин, значит, помолчал, а потом говорит: какое было главное дело в жизни Ленина? Ну и дальше сцена развивалась так. Значит, Сталин спрашивает: какое было главное дело в жизни Ленина? А Храпченко от испуга остолбенел и не знает, что ответить. Сталин: ну, какое было главное дело жизни Ленина? Храпченко молчит. Неужели вы, товарищ Храпченко, не можете ответить на такой простой вопрос? Какое было главное дело в жизни Ленина. Молчит. Вы член партии? Да, товарищ Тарантьев, я член партии. Председатель комитета по делам искусств, кажется. Да. Как же вы не знаете, какое было главное дело жизни Ленина? Нехорошо. Октябрьская революция. Да, правильно, товарищ Сталин. Октябрьская революция. Ну, какую картину надо показывать? Какую? Ленин в октябре? Ленин в октябре. А почему вы поставили Ленин в 18-м году? Так ведь это режиссер отказался сокращать. Вот, они, вы знаете, режиссеры, они вот отказался сокращать. Ну, тогда идти целиком. Погнали, значит, снова в образцовую типографию, менять порядок. В Большом театре, значит, снова готовятся перемены. Мы берем, сразу хватаем Ленин в октябре. В Большой театр проверять экземпляр. Приходим, там уже всех выгоняют вон. И оркестры, и хоры, и балеты, и певцов, и чтецов. Все надевают собольи, шапки, шубы с бобровыми воротниками, ворчат простужными голосами и всех гонят. Всех до одного чекисты гонят. Власик злой распоряжается. Увидал меня, зафыркал, чтоб такое. Успеете проверить? Успею проверить. Смотрю, опять нет надписи «Ром», вырезано вместе с Каплером. Ну, погнали опять на хронику вставлять надпись «Ром». Значит, я просмотрел картину, уже 6 час, поскакал скорее домой, прискакал скорее черный костюм, давай белую рубашку, галстук нацеплять, сталинские премии, у меня к тому времени их было 4 штуки, орден Ленина, медали. Назад прибегаю. Поздно уже началось. Правительство уже на сцене, уже идут аплодисменты, все стоят, правительство стоит, народ аплодирует, идет овация, коридоры пустые. Я бегу скорей искать ложу билетажа, куда у меня пропуск. Прибегаю в билетаж, пусто, подбегаю к капельдинеру, сую ему билет. Где здесь ложа, номер такой-то? Тот смотрит. Это к вам, товарищ полковнику, почтительно говорит мне. Смотрю, действительно стоит полковник МГБ, весь в красных петличках, в параде строгий, подбегаю к нему. Товарищ полковник, вот к вам направили, мне вот в ложу вот билет товарищ Власик передал. Полковник берет билет, делает шаг назад, осматривает меня с ног до головы, так как-то внимательно приглядываясь, особенно заднему карману так заглядывает, потом говорит: молодец, хорошо, очень хорошо, молодец. Я ничего не понял, почему молодец. Он дает мне обратно билет и говорит: ложа номер 13, войдешь, свободное место, рядом сидит академик в шапочке, твой объект. Я как поглядел на полковника, какой объект, еще не сразу понимаю, потом понял: батюшки, да я ж с билетом Власика, я ж особый сотрудник. Гляжу на полковника, разинув рот, потом думаю, ну что делать, придется идти в ложу. Иду в ложу, ложа уже полна, одно место свободно, самое крайнее в переднем ряду, а рядом правительственное, значит, мое место рядом с правительственной ложей. Ну, а на стуле рядом со мной старичок-академик, сморщенный, как гриб, вроде Карпинского, не знаю уж его фамилии. Я пробираюсь тихонечко, сажусь. Он мне: здравствуйте. Я ему: здравствуйте. Смотрю на него, думаю, если ты вот будешь в Сталина стрелять, я должен грудью закрыть, выстрел принять на себя, а тебя задушить руками. Думаю, и задушить-то тебя нетрудно. Что в тебе жизни-то? Ну, цыпленок. Сел. Ну, так, прошла торжественная часть. Все, я поглядывал на этого академика, думаю, мой объект, ежели вытащит пистолет, значит, я вот должен раз схватить, задушить, и потом принять на себя. Так, интересно. Потом перерыв. а после перерыва в эту правительственную ложу расселось все правительство, так сказать, и все руководящие деятели. А вот рядом со мной рукой достать можно. Молотов сидит, сам во краю. А так я на приемах бывал, он меня узнал. Он мне кивнул, и я ему кивнул. И думаю, не знаешь ты, Вячеслав Михайлович, что я тебя сейчас грудью от академика защищаю. Ну, а почему меня полковник похвалил? Пистолета не видно. Раз. Ордена и сталинские премии настоящие. Костюм хорошо сидит и не похож. Действительно, не похож.